ты вспоминаю сад, и слово нежное люблю. Что вы сказали мне тогда? Зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь, но слово нежное люблю. Я не забуду никогда. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня. А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. Возвращая ваш портрет, я любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю.